Ты разбил мне сердце, думаешь так, но мне все равно, дурак ты. Я давным-давно тебя не люблю и друзей твоих обхожу. Наконец-то я могу быть собой, и мне так хорошо одной. Ставлю точку, закрываю тему, и никто не нужен на замену. Пускай все смотрят на меня, но я буду танцевать одна. Так знаете все, я влюблена. Моя любовь — это музыка. Делай тише, тише, пусть сносит крышу, крышу, и все услышат, как я ненавижу тишину. Не делай тише, тише, пусть сносит крышу, крышу, и все услышат, как я ненавижу тишину. Не делай тише, тише, пусть сносит крышу, крышу, и все услышат, как я ненавижу тишину. Тише, тише, тише, тише, тише, тише, yeah. Я ненавижу тебя. Я ненавижу тебя. И так много лис кружат вокруг. Уже летаешь ты средь новых подруг. А как хочешь ты меня задеть, а я могу лишь тебя пожалеть. Но пускай все смотрят на меня, но я буду танцевать одна. Так знаете все, я влюблена. Моя любовь — это музыка. Не делай тише, тише, пусть сносит крышу, крышу, и все услышат, как я ненавижу тишину. Не делай тише, тише, пусть сносит крышу, крышу, и все услышат, как я ненавижу, слышат, как я ненавижу. Тише, тише, пусть сносит крышу, крышу, и все услышат, как я ненавижу тишину. Тише, как я ненавижу тебя.